Чудеса маскировки или как надуть противника. Надуть, то есть обмануть противника, у военных во все времена считалось хорошим тоном. Но только, пожалуй, в 20 веке это надувательство приняло особые масштабы, стало особо изощренным. Искусству маскировки военные так называемых цивилизованных армий учились у буров и американских индейцев. Учителя оказались хорошими, и в XIX веке армии перестали щеголять в пестрых мундирах, маршировать по полю боя плотными колоннами, а потом и вообще закопались в землю. Во время Первой мировой войны зрение разведки обострилось чрезвычайно, когда она получила в свое распоряжение сначала подзорные трубы и бинокли, а впоследствии фото- и киноаппараты, смогла взирать на поле боя с высоты птичьего полета, то есть с борта аэростатов и аэропланов. Однако не дремали и маскировщики. В ход шли все новые методы и средства, например, чтобы скрыть от вражеских глаз артиллерийские позиции. Севастопольские моряки еще в Крымскую войну впервые применили рыбачьи сети с навешанной на них растительностью. С их легкой руки маскировочные сети разошлись по всем армиям мира. На переднем крае стали вырастать искусственные леса, фальшивые холмы и сугробы. Маскировали не только боевые позиции, но и целые города. Так, чтобы ввести в заблуждение немецких летчиков-наблюдателей, французы в Первую мировую проделали титаническую работу на местности, сходной с расположением французской столицы. Был сооружен еще один фальшивый Париж, в котором были скопированы изгибы, создано точное подобие Версальских каналов, проложена железная дорога и выстроены, в кавычках, городские кварталы. По ночам светом имитировалось движение городского транспорта и поездов. Конец этой на редкость обширной, дорогостоящей мистификации положило лишь заключение мира. Впрочем, хороший результат в маскировке можно получить и при небольших затратах. Например, Николай Степанович Конюшков никакого отношения к авиации до 1932 года не имел. Работа у него была земная. Заведующий отделом лугов и пастбищ Института кормов имени Вильямса. Впервые он полетел на самолете в этом же году с самим Петром Ивановичем Барановым, начальником главного управления авиационной промышленности. Они летели осматривать предполагаемые новые аэродромы для ястребков. И если Баранова интересовали тактико-технические данные будущей взлетной площадки, то Конюшков оценивал состояние луга. Летчики просили обеспечить им такой газон, чтоб и лохмат был в меру, и в меру пружинист, и чтобы не истирался под колесами как можно дольше. Они надеялись, что агроному удастся совместить два взаимоисключающих требования довести грунт взлетного поля до плотности застывшего бетона, а затем вырастить на нем ровный травяной ковер. Николай Степанович перепробовал почти все травы, высевал смесь из семян 6-8 сортов и в конце концов вырастил ковер достаточно плотный и прочный. 100 раз на дню могли взлетать и садиться ястребки, а дерн выдерживал. Причем самой авиационной травой оказался обыкновенный мятлик, который исправно произрастал под любыми колесами. Однако если до Второй мировой войны Конюшков занимался авиационными газонами периодически, по личной просьбе Баранова, то уже в июле 41-го в план работы института была официально внесена тема устройства дернового покрова на летных полях. А чуть позднее он получил и еще одно спецзадание от ВВС. Конюшкова попросили сделать так, чтобы выращенные им газоны было трудно заметить с воздуха. Сами самолеты отгоняли на опушку леса, маскировали сетями и растительностью, Но как замаскировать летное поле? Конюшков разработал дешевый, но эффективный способ маскировки. Он летал по фронтовым аэродромам, возя с собой мешок-другой азотных удобрений. Прибыв на место, собирал солдат из батальона аэродромного обслуживания и ставил перед ними боевую задачу — разбросать удобрения в указанных им местах. Максимум сутки тратил ученый на каждый аэродром и улетал на другой. А там, где он приказал разбросать удобрения, уже на следующий день после его отъезда трава меняла свой цвет, становилась темно-зеленой. И сверху казалось, что на ровном поле появились овраги и ямы. Качество агромаскировки подтвердили фашисты. Они старательно бомбили соседние поляны, оставив летное поле в неприкосновенности. Вторая мировая вообще интенсифицировала противостояние, наблюдение и маскировки. Стены и крыши особенно ценных зданий, разрисованные так, чтобы сбить с толку воздушных разведчиков и штурманов авиации противника, фальшивые надстройки и трубы на кораблях, камуфляжная окраска техники, маскировочное обмундирование бойцов — все это применялось во время ведения военных действий. Порой дело доходило до использования необычных методов. Вот пример. Осенью 42-го на обширных лесных массивах западных штатов США стали возникать таинственные взрывы, сопровождавшиеся пожарами. Стараниями контрразведки через некоторое время удалось установить причину возгораний. Японцы додумались прикреплять авиационные зажигательные бомбы к воздушным шарам и с попутным ветром отправлять их на территорию США. Точность подобной бомбардировки была приблизительна, но японцы логично рассчитывали, что Соединенные Штаты — страна большая, и промахнуться мимо нее затруднительно. Спустя несколько часов после запуска на воздушном шаре срабатывал таймер, бомба летела вниз и поджигала лес. Как бороться с подобными бомбардировками? Выходом из положения оказалось газетное молчание. Американцы замаскировали следы бомбардировок, засекретив информацию об их результатах. В итоге японцы усомнились в действенности своей затеи, и налеты воздушных шаров прекратились. Война заставила на многое взглянуть по-иному. Еще вчера людей радовало чистое голубое небо, а сегодня они поглядывали на него с опаской. В любую минуту из-за горизонта могли нагрянуть вражеские бомбардировщики. До войны адмиралтейская игла в Ленинграде радовала взор блеском своей позолоты. С началом артобстрелов города этот блеск пришлось притушить. Игла не должна обозначать центр города, служить ориентиром для фашистских артиллеристов и пилотов. Но как накрыть чехлом громаду, взметнувшуюся на десятки метров ввысь? На помощь призвали альпинистов. Команда аэростата накинула на верхушку иглы петлю троса. По тросу поднялись альпинисты с чехлом. И игла перестала сверкать на солнце, стала неразличимо серой. Накрыли чехлом и шпиль Петропавловки. Закрасили купол Исаакия. Замаскировали железные дороги. Раскинули пеструю сеть над Смольным. Дворец сверху выглядел городским сквером. Создали ложные аэродромы. На пустынных окраинах автомобили наездили колесами взлетные дорожки. Что спрятать не удалось? Огромные заводы, судоверфи старались защитить зенитным огнем, прикрыть воздушными баррикадами. Каждый вечер в небо поднимались аэростаты воздушного заграждения. Один баллон с водородом мог подняться на высоту 4 километра. Два, соединенные вместе, поднимали прицепленный к ним трос на 6 километров. Этот тонкий, совершенно невидимый ночью трос и представлял собой главную опасность для вражеской авиации. к верхней части троса подвешивали и мину, и устройство, которое при ударе самолета остальную нить автоматически перерезало ее. Освободившийся конец мины подтягивала к себе обреченная машина. Взрыв! И на землю сыпались обломки. На аэростате в это время срабатывал разрывной клапан. Газ выходил из оболочки, и она плавно опускалась в город, где ее подбирали, чинили, если это было необходимо, и вечером снова поднимали в воздух. Со временем надувные монстры начали службу не только в небе, но и на земле. Нынешний этап надувательства начался в 93-м году. Гендиректору Русбала Александру Таланову пришла в голову мысль о возможности сотрудничества с оборонкой. До этого руководимая им организация выпускала лишь спортивные аэростаты да детские надувные аттракционы. Талану сначала удалось заключить договор с военными о совместных научно-исследовательских работах. Потом последовали заказы на имитацию конкретного вооружения, зенитно-ракетного комплекса С-300, танков и самолетов. И лишь после этого коммерческое сотрудничество. Пройдя через все бюрократические преграды, Русбал стал поставщиком надувной техники для нужд российской армии. Ныне пневматический макет — это не просто визуальная имитация. Изнутри он снабжен металлизированной пленкой, которая делает резину более заметной в радиолокационном диапазоне. Для обмана тепловизоров в макет ставят своеобразные печки, генераторы тепла в местах, где танк должен иметь повышенную температуру в районе моторного отделения и выхлопных дюз. Впрочем, создавать совершенно точную копию от резинчиков никто и не требует. Макет, как правило, прикрывается еще маскировочной сеткой, и с расстояния метров в 300 заметить разницу вряд ли кому удастся. Тем не менее, прежде чем приступить к созданию новой модели, специалисты обмеривают образец. Затем думают, как сделать надувную копию. Изнутри макет представляет собой сложную систему соединений и нервюр. Если просто сделать танк полым, то он раздуется, как шар. Заполнение воздухом происходит через одно отверстие, поэтому в нервюрах предусмотрены каналы для пропуска воздуха из одного отсека в другой. Главный ноу-хау Русбала — постоянная подкачка воздуха. Дело в том, что макеты делают из полиэфирных тканей типа Oxford-210 и Oxford-420 с полиуретановым покрытием. Эти ткани используются при изготовлении палаток, тентов, павильонов, шатров, походной одежды и сумок. Они дешевы, легки, прочны, но не обладают стопроцентной герметичностью. Кроме того, детали макетов сшиваются с помощью обычной швейной машинки, а значит, швы тоже пропускают воздух. Вот и приходится постоянно восполнять его утечку с помощью вентилятора. Но, может, это даже и к лучшему. Макету не страшны пулевые попадания и мелкие проколы. Даже если в ткани образуется полуметровая дыра, ее можно быстро заштопать, и макет еще послужит до капремонта. Интересно, что башни танков можно вращать, стволы поднимать и опускать, люки открывать и закрывать, некоторые элементы, например, навесные топливные баки, снимать для имитации различных модификаций боевой машины. Ныне Русбал выпускает копии самолетов МиГ-31 и Су-27, танки СТ-72 и Т-80, зенитную ракетную систему С-300, комплекс 9К-79-1.У и так далее. Какой поступит заказ, тот и сделают. И будут надувать противника до тех пор, пока маскировщики не придумают что-либо еще. Например, начнут заменять резиновые макеты голографическими копиями боевой техники или используют иные средства.